чужой город. Мой внук и его жена давно приглашали меня погостить у них. Они писали, что дедушка, мол, должен поскорее выбраться из холода и темноты, пока не поздно. Я не очень-то люблю путешествовать, но решил принять их любезное приглашение. К тому же у них месяц назад родилась дочка. Нет, кажется, год тому назад. Они объяснили, что длительный перелет будет для меня утомительным, и удобнее всего сделать посадку, переночевать в приличном отеле и на следующий день продолжить полет. Это было ни к чему, но я с ними согласился. Когда самолет шел на посадку, было уже темно. В зале аэропорта я обнаружил, что забыл свою шляпу и хотел было пройти назад, в самолет, но на паспортном контроле меня не пропустили. От долгого сидения у меня занемели ноги. Я нарисовал шляпу на обложке билета, но они меня не поняли и показали на следующее окно. Я представил все бумаги, которые мне дал мой заботливый и аккуратный сын. Между прочим, большинство из них были уже проверены и проштампованы, но я показал их тоже, на всякий случай. Во-первых, я был сильно обескуражен потерей шляпы, а во-вторых, терпеть не могу летать. В конце концов, я понял, что они желают знать, сколько у меня при себе денег. Я достал бумажник и предоставил им самим посчитать. Кое-что я еще нашарил в карманах. Эта процедура заняла уйму времени. Почти все остальные пассажиры уже исчезли, и я боялся пропустить автобус в город. Меня отослали к другому окошку, куда я, по-видимому, уже обращался. Я начал нервничать. Видно, они поняли это и, обратив, наконец, на меня внимание, проверили мой багаж. Я никак не мог объяснить им, что волнуюсь исключительно из-за потери шляпы и боюсь пропустить мой автобус. Но и, разумеется, из-за того, что терпеть не могу самолеты. Правда, об этом я уже упоминал. Они позвали пожилого господина, который, спокойно поглядев на меня и мой рисунок, сказал, очевидно, что-то вроде: «Неужели непонятно, что этот пассажир потерял свою шляпу?» Во всяком случае, я почувствовал, что меня поняли, и нисколько не удивился, когда меня отослали еще к одному окну, откуда провели в маленькую комнату, где было полным-полно шляп, перчаток, зонтов и тому подобных вещей. Я достал свой рисунок и, чтобы им было понятнее, заштриховал его черным. Все пассажиры уже ушли, и в зале начали гасить свет. Тележки с багажом покатили прочь, и я понял, что от меня хотят поскорее отделаться. Я указал на шляпу на полке и постучал тростью по полу. Когда мне подали ее, я понял, что шляпа не моя. Но вся эта история так измотала меня, что я напялил эту шляпенцию на голову, подписал какую-то бумажку. Разумеется, я поставил подпись не на той карточке, где надо. Им пришлось оформлять новый документ. Наконец-то я выбрался на улицу. Она была пуста. Какая-то непонятная пустота, окружающая, как обычно, аэродромы, простиралась во все стороны. Ночь была холодная и туманная. Я прислушался к далекому шуму города, и меня охватило странное ощущение — чего-то нереального. Но тут же я сказал себе: волноваться нет причины. Правда, ситуация не слишком приятная, но она больше никогда не повторится. Успокойся, наберись терпения. Я собрался уже было вернуться и попросить кого-нибудь заказать мне такси, ведь слово «такси» звучит поди одинаково на всех языках. К тому же можно нарисовать маленький автомобильчик. Но мне почему-то ужасно не хотелось возвращаться в темный зал аэропорта. Быть может, последний самолет уже улетел, а прибытия больше не ожидают. Откуда мне знать, какое расписание у этих противных летательных машин, как их называли в дни моей молодости? Ноги у меня болели, настроение было скверное, улица казалась нескончаемой с длинными темными промежутками между фонарями. Я вспомнил, что здесь экономят электричество. Я стал ждать. Меня снова начало мучить сознание того, что память все чаще изменяет мне.